Гвоздики. Вчера с утра была жара, а к ночи ливень. Ты говорил весь день вчера, что ты счастливый. Ты мне принес букет гвоздик, устроил праздник. К утру букет гвоздик поник. Нас кто-то сглазил. Забери свои гвоздики. Не такой уж ты великий. Больше я тебе не верю. Был находкой, стал потерей. Равнодушны, как и ты, эти скучные цветы. Ты оглянулся, уходя, со знаком грусти. Исчезнут капельки дождя, и боль отпустит. Я ни потом и ни сейчас жалеть не стану. Ни в первый, ни в последний раз гвоздики вянут.